Глава 29. Остановив машину за полквартала от дома, где должна была состояться вечеринка, Джейн еще раз прочла записку, которую ей предстояло вручить хозяину. «Мой друг, я никогда не смогу по достоинству отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал. Прими, пожалуйста, мою служанку, Джейн. Она к твоим услугам, и ты можешь распоряжаться ею, как пожелаешь, до полуночи. Твоя воля для нее закон. Я уже позаботился о ее вознаграждении. Желаю приятно провести вечер. С огромной признательностью, мир». Свернув записку, Джейн бросила ее на колени. Весь день она раздумывала о том, хватит ли у нее мужества решиться на такое. Впрочем, глубоких сомнений не было. «Совсем мало такого, чего бы я не смогла сделать, если разобраться. Тем более, что на кон было поставлено более 25 тысяч долларов. Когда я их получу, у меня будет больше 50 тысяч баксов. 50 тысяч!» И она глубоко вздохнула. Если не считать сильной дрожи, самочувствие было нормальным, ощущался даже прилив сил. «Чересчур плохо не будет», — успокаивала она себя. «Что бы ни случилось за это время до полуночи, хуже, чем то, через что ей уже довелось пройти, быть не могло. Во всяком случае, — подумала она, — ничего не происходит без моего согласия». Сунув руку в сумочку, она нащупала пистолет. Еще поутру, перед тем, как отправиться в библиотеку, она проверила оружие, чтобы убедиться, что оно все еще исправно. Тщательно осмотрела, разрядила и попробовала спустить курок. Все вроде бы в норме. С патронами, похоже, тоже полный порядок. Но чтобы перестраховаться, по дороге на работу остановилась у оружейного магазина, купила новую пачку боеприпасов и, опорожнив магазин, набила его новыми патронами. В левый передний карман Джейн опустила нож и ключи от машины. Подсунув сумочку под пассажирское сиденье, она подняла записку мира и выкарабкалась из машины. Затем медленно побрела по улице к дому 482 по Честнад-стрит. То, что дом не был ярко освещен, оттуда не доносилась ни музыка, ни смех, и не видно было толп веселящихся людей, не особенно ее удивило. В конце концов, эту вечеринку придумал мир. Вечеринка-сюрприз? И самый большой сюрприз для ее хозяина. «Не особенно на это рассчитывай», — предупредила она себя. «Хозяином может оказаться никто иной, как сам мастер игровых развлечений». И она медленно подошла к освещенному крыльцу. «Было бы чудесно», — подумала она, — «он посылает меня к себе с такой вот запиской». Но стал бы мир жить в таком месте. Скорее похоже на скромный дом семьи среднего достатка. Две или три спальни, не более. Хорошо ухоженный, но едва заслуживающий названия особняка. И совсем не то место, где поселяются по-настоящему богатые. А мир должен быть безобразно богатым, иначе не швырялся бы такими деньгами ради игры. «Ничего нельзя знать наверняка», — возразила себе Джейн. «Мир вполне мог здесь обитать. Он даже мог бы выбрать для жилья нечто подобное тому мерзкому дому у кладбища. В своем стишке о поцелуях та жалкая развалина даже называлась им своей берлогой. Целовал тебя и здесь, и там». Встряхнув головой, чтобы отогнать неприятные воспоминания, Джейн нажала на кнопку звонка. Внезапно сердце стало выпрыгивать из груди. «Все будет хорошо», — успокаивала она себя. «Все замечательно. Что бы ни случилось, до полуночи оно закончится, у меня будет 25 штук». Звук открывавшейся входной двери заставил ее вздрогнуть. Через сетку на нее изумленно смотрел молодой мужчина. «Так оно и есть, мужчина». Весь день она не переставала надеяться, что в доме 482 по Честернад-стрит встретит милую привлекательную женщину. Но в глубине души прекрасно понимала, что мир никогда бы настолько не облегчил ей задание. «Хотя этот парень не так уж и плох», — подумала она. Он был хотя и босой, но в старых синих джинсах и простенькой белой тенниске, на вид почти новый. По возрасту, вероятно, на несколько лет старше ее и с довольно заурядной внешностью. Не особо красивый, но все же определенно не слюнявый и безобразный урод, встреча с которым Джейн себя готовила. «Может, все обойдется», — подумала она. Тем более, что смотрела на нее с выражением приятного удивления. «Чем я могу быть вам полезен?» — поинтересовался он. Джейн помахала перед сеткой листком бумаги. «Я должна отдать вам это». «О!» — он удивленно поднял брови, отомкнув дверь, распахнул ее. Джейн вручила ему записку. Закрывающаяся дверь ударила его по плечу, но он остался стоять на месте, придерживая ее в полуоткрытом состоянии, пока читал записку. Через несколько секунд он насупленно посмотрел на Джейн. «От кого это?» — осведомился он, скорее с любопытством, чем озабоченно. «Не знаю. Подписано «Мир». Хм, я никого не знаю с таким именем. Да и само оно какое-то странное. Мне кажется, это его инициалы». «А, наверное, вы правы». Морщины на его лбу стали глубже. По всей видимости, ему нравилось хмуриться, когда он пытался сконцентрироваться. «Но и с такими инициалами я никого не знаю. Это, наверное, какая-то шутка, правда?» «Мне заплатили приличные деньги, чтобы я пришла и была вашей служанкой до полуночи». «Что ж, тогда вам лучше войти». Он распахнул дверь пошире. Когда она зашла, дверь сама закрылась. Входную дверь запер хозяин. «Замечательно», — подумала она. «Может, вы хотели бы, чтобы я оставил ее открытой?» — спросил парень. «Дело ваше». «Это потому, что работает кондиционер», — пояснил он. «Ничего, ничего. У вас обеспокоенный вид». «Нет, вам показалось». «Можно открыть, если вам угодно». «Ну...» Он уже было потянулся к ручке, но неожиданно его рука повисла в воздухе, и он подозрительно посмотрел на Джейн. «У вас там нет сообщников, правда?» Кем бы там он ни был, но ему тоже немного не по себе. Не похоже, чтобы он был в курсе дела. Разве что это какой-то розыгрыш. «Со мной никого нет», — заявила Джейн. «Все как в записке. Я здесь для того, чтобы прислуживать вам до полуночи». Он посмотрел на часы. «Таким образом, у нас без малого 2,5 часа. С чего прикажете начать?» «Присядьте». Они прошли в гостиную, и Джейн села на диван. Хозяин опустился в кресло, стоявшее несколько в стороне. Перечитав записку от Мира, он поднял глаза. «Вы Джейн, насколько я понимаю?» «Я Джейн». «Вы знаете, кто я?» Она покачала головой. «Я Клей, Клей Шеридан. Приятно познакомиться. Желаете что-нибудь выпить?» «Как будет угодно. Если вы этого желаете, мне придется пить». «Понятно». Он посмотрел на нее таким взглядом, словно видел перед собой какого-то диковинного зверя, случайно забредшего в его дом. Джейн отвернулась. Хотя комната была загромождена различными вещами, грязной она не казалась. Напротив, чувствовался какой-то почти сельский уют. На стенах было несколько лесных и горных пейзажей. Никаких следов женского присутствия не обнаруживалось. «А ты думала, мир пришлет тебя с подобной запиской к женатому мужчине? И надо полагать, никаких шансов на то, что парень гомосексуалист». «Вы живете один?» — поинтересовалась Джейн. «Не уверен, что должен отвечать на этот вопрос». «Не волнуйтесь, пожалуйста», — попыталась успокоить его она. «Я здесь вовсе не для того, чтобы навести на вашу квартиру». «Надеюсь, что нет». «Я не уголовница». «А кто?» — спросил он. «Хороший вопрос», — подумала она. «Наверное, принимает меня за проститутку». «Ваш служанка», — ответила она. «Ага. Согласно записке, этот человек чувствует себя по той или иной причине обязанным и посылает вас вроде как в вознаграждение». «Верно». «Какая трогательная забота». Джейн пожала плечами. «Чего уж там». «Дело в том, что у меня нет ни малейшего представления о том, кем он может быть, и я не могу припомнить никого, кто бы мог мне быть как-то так особенно обязанным. Людям я иногда помогаю, но определенно не припоминаю ничего такого, чем бы мог заслужить столь экстравагантное проявление благодарности. Это загадочно, понимаете?» «Понимаю». Ее подмывало сказать ему. «Совсем не важно, почему я здесь. Во всяком случае, никогда не догадаешься. Так что не теряй времени, а приступай к делу». Но затем она поняла, что глупо отговаривать его от выяснения ситуации. Чем больше времени у него это отнимет, тем меньше его останется для употребления ее в качестве служанки. «Ты в самом деле не знаешь, кто тебя сюда послал?» — недоумевал Клей. «Нет, он послал эту записку по почте в конверте вместе с инструкциями и платой». «И вот ты пришла». «Совершенно верно». «Такое тебе доводилось делать раньше?» Ответ Джейн обдумывала несколько секунд. Затем сказала. «Мне приходилось выполнять его поручение, хотя ничего подобного еще не доводилось. Он еще никогда не посылал меня куда-либо во служение». Клей нервно заерзал и пожал плечами. «Надеюсь, вы не воспримете это как оскорбление, но...» «Я не проститутка». «О, что ж, просто не могу найти никакого объяснения. Это действительно очень необычно. Понимаете, женщины вот так ни с того ни с сего не появляются у меня каждый вечер, и... Так вы точно не проститутка?» «Нет». «Но вас же сюда послали для вступления со мной в половую связь». До этого момента Джейн удавалось сохранять спокойствие, оставаться довольно отстраненной. Теперь же она почувствовала, как по телу распространяется горячая волна краски. «В записке об этом ничего не сказано», — возразила она. «Прямо нет. Ни единым словом». Он тихо рассмеялся. «Да, полагаю, вы правы, но это можно вывести косвенно. Я ведь могу использовать вас, как мне заблагорассудится. И мое желание для вас — закон». Вполне очевидно, на что он намекает. Не убеждена, что он вообще на что-либо намекает. Предлагая вам мои услуги, он никак не определяет, как вам меня использовать. Это оставлено на ваше усмотрение». «И вы никогда раньше такого не делали?» «Никогда». «Он когда-нибудь приказывал вам заниматься с кем-нибудь сексом?» «Нет, и сейчас он этого не делает». «Но мое желание для вас закон». «Так сказано в записке». «Вы сделаете все, о чем бы я ни попросил». «Попросите и узнаете». Он тяжело вздохнул. Не сводя глаз с Джейн, он стал нервно потирать подбородок. «Очень, очень странно». «Знаю». «Если бы только знать, кто вас послал, тогда, может быть...» «Это ничего бы не изменило». «Ну, мне было бы легче на душе, если бы за этим стоял кто-то из моих друзей, особенно тех, кто любит хороший розыгрыш». «На вашем месте я бы не считал это розыгрышем». «Тогда чем же?» Джейн пожала плечами. «Ну, трудно определить. Возможностью, что ли, вызовом. Не говоря обо всем прочем, вам предстоит многое узнать о самом себе». «Довольно любопытный, на мой взгляд, предмет для пари». Откинувшись в кресле, он улыбнулся и поднял брови. «Как Клей Шеридан, считающий себя хорошим и порядочным, поведет себя, когда ему предложат использовать по своему усмотрению обольстительную юную особу?» «Обольстительную. Он только что назвал меня обольстительной. Хм. Вы из полиции?» — неожиданно спросил он. Джейн не удержалась, чтобы не рассмеяться. «Если так, неужели вы полагаете, что я в этом признаюсь?» «Вот как? Значит, у меня есть все основания обыскать вас?» «О, нет. Если я действительно с полиции, а я вовсе не оттуда, не думайте же вы, что на подобное дело я принесу с собой свой значок». «Так знать, но пистолет уж точно прихватили бы». «О, блин. Наверное, мне все же лучше самому посмотреть», — заявил он. «Не возражаете?» Джейн попыталась улыбнуться. «Я ваша слуга, если это ваше желание». «Это не тот случай, когда у меня только одно желание, нет? Или три, или сколько там еще?» «Ограничение только по времени». «Что же, это хорошо, потому что если бы мы считали желание, мне бы очень не хотелось лишаться одного, попросив разрешения на ваш обыск». Он поднялся на ноги. «Почему бы вам не встать и не перейти на другую сторону стола?» После того, как Джейн исполнил его распоряжение, он добавил. «Мне весьма неловко и очень хотелось бы вам доверять. К тому же на вид вы очень милые, но это все так странно». «Я знаю и понимаю вас». «Можно было бы вытащить сейчас пистолет и продержать его под прицелом до полуночи», — подумала она. «Но я должна делать то, что он хочет. Если я воспротивлюсь его воле, мир наверняка об этом узнает». «Да и где уверены, что этот парень не сам мир?» Как только Клей начал к ней приближаться, Джейн подняла обе руки вверх. У того вырвался нервный смешок. «Я в этом совершенный новичок. Кажется, надо было сказать руки вверх». «Для меня это впервые», — промолвила Джейн. «Меня еще никогда не обыскивали». Остановившись перед ней, он сконфуженно скривился и похлопал несколько раз ладонями по своим джинсам. Затем его взгляд медленно скользнул вниз под Джейн и также неспешно поднялся вверх. «Ну?» «Ну?» — переспросила та. «Что там у вас в кармане?» «Вы спрашиваете?» «Не хочу лезть руками в ваши карманы». «Я не кусаюсь». «Все равно, просто ответьте, ладно?» «Вы поверите, что я сказала правду?» «Давайте попробуем», — не сдавался он. «Ладно, там у меня ключи, нож с откидным лезвием и пистолет». «Нож и пистолет?» «Так, на всякий случай. Желаете удостовериться?» Он покачал головой. «Верю вам на слово. Бумажник у вас есть?» «В машине». «Значит, при себе у вас нет никаких документов, удостоверяющих личность?» «С собой нет». «Подслушивающее устройство?» Джейн хихикнула. «Шутить извольте. Наверное, насмотрелись фильмов». «Мне нравится смотреть кино». «Мне тоже, но здесь не съемочная площадка». «Жучки, подумать только». Казалось, он немного оробел. «Просто я пытаюсь выяснить, что же происходит, вот и все. Не исключено, что вас подослали сюда, чтобы сфабриковать против меня какое-нибудь обвинение». «Не думаю», — возразила Джейн. «И насколько мне известно, на мне нет ни спрятанных микрофонов, ни скрытой камеры. Но вы можете меня обыскать». «Я не собираюсь вас обыскивать. Можете опустить руки». Джейн так и сделала. Клей стоял перед ней, не шевелясь, глядел ей в глаза. Похоже, он не знал, что делать дальше. «Ну и?» — прервала молчание Джейн. «Что теперь?» «Не знаю. А что бы вы хотели сделать?» «Не спрашивайте меня. Я ваша служанка. Здесь вы должны приказывать». «И у вас нет никаких предложений?» Она покачала головой. «Ну, тогда у меня есть мысль». «О, боже! Началось. И что же это будет? Какая-то мерзость. Мир знает, что делает. Он никогда бы не послал меня к симпатичному, нормальному, порядочному парню. В чем тогда удовольствие?» «В «Тогда на этом и закончим», — предложил Клей. «Что? Видишь ли, все это было довольно забавно, и я очень рад, что нам посчастливилось встретиться, но сегодня, похоже, я не могу найти никакого применения для слуги». «Вы шутите, правда?» «Нет. Почему бы вам не поехать сейчас домой, а я пойду спать, и на том поставим точку. В этом случае никто из нас не проснется утром с горькими сожалениями». Джейн не верила своим ушам. «Вы хотите сказать, что не хотите от меня ничего?» «Не сегодня». «И что это должно означать?» «Не знаю, не в моих правилах», — и с улыбкой добавил. «Я не употребляю слуг». «Вы шутите», — повторила она. «Извините, вы очень, очень привлекательны, но я вынужден сказать пас». «О, нет, значит, вот так? Я должна сейчас уйти?» Джейн посмотрела на часы. «Еще нет и 10, не знаю, как мне быть. Я должна здесь находиться до полуночи. Мне никак нельзя уходить. Если я сейчас уйду, то потеряю кучу денег». «Правда?» — озабоченно спросил Клей. «Правда». «Но в таком случае вы можете остаться. И раз вы остаетесь, то могли бы действительно мне услужить. Пойдемте, я дам вам кое-какие распоряжения». И он провел ее на кухню. Джейн старалась подчиняться его приказам, но не знала, где что находится, поэтому они трудились сообща. Когда они закончили, Клей понес в гостиную стаканы с пепси, а Джейн — большую пластиковую миску с воздушной кукурузой. «Погоди, не садись пока», — сказал он. Джейн осталась стоять возле дивана. Клей принес видеокассету. «Знаешь, куда вставлять?» «Конечно». «Тогда чего ж ты тут стоишь? Выполняй, шнель!» «Я воль», — улыбнулась она и, взяв у него из рук кассету, подбежала к телевизору, присела и вставила ее в видеомагнитофон. Затем они сидели рядом на диване, жевали кукурузу, пили пепси и смотрели видеокассету, фильм Джона Кэнди под названием «Огромный мир». Джейн уже трижды смотрела этот фильм, но даже не заикнулась об этом. Это был один из ее любимых, и она была рада посмотреть его еще раз. Во время просмотра они смеялись. Не обошлось и без комментариев. Пульт дистанционного управления был в руках у Джейн, и она несколько раз перематывала пленку назад по приказу Клея, особенно в тех местах, где они не успевали сразу прочесть субтитры, где переводились те восхитительные вещи, о которых говорили еноты. Клей ни разу к ней не прикоснулся. В конце фильма он заявил: «У нас еще осталось минут 15». «Почему бы нам не отнести все это на кухню и прибрать?» — предложила Джейн. «Ты будешь мне указывать, раба!» — она улыбнулась. «Прошу прощения». «Во всяком случае», — произнес он, — «тут совсем немного. Я займусь этим после твоего ухода». «Ну и чем бы вы хотели заняться в оставшиеся 15 минут?» Он повернулся к Джейн и положил руку на спинку дивана. «У меня возникла замечательная мысль». «Я вся обратилась вслух». «Расскажи, что же все-таки происходит?» «Что вы имеете в виду?» «Моя воля для тебя закон, правильно? Так вот, моя воля, расскажи правду». Джейн задумалась, стоит ли, затем решила рассказать. «Окей, это вроде игры, и, полагаю, мир расшифровывается как мастер игровых развлечений. Он платит мне деньги за то, что я хожу в разные места и что-то там делаю. Мне неизвестно ни кто он, ни зачем он это делает, ни почему выбрал для этого меня. Знаю лишь то, что всякий раз после выполнения его распоряжений я получаю новую сумму денег и новые инструкции. Поэтому я и продолжаю делать это. А почему бы нет? Деньги приличные. К тому же у меня с собой оружие на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля». «Тебе приходилось его использовать?» «Однажды мне пришлось прирезать напавшую на меня собаку. Это был единственный случай». «И что же он от тебя требует делать?» «Ну, например, прийти сегодня сюда». «Что еще?» «Мне бы не хотелось вдаваться в подробности, ладно? Мы едва знакомы. Дело в том, насколько это имеет отношение к вам, что я действительно ума не приложу, почему он избрал для этого задания именно вас. Может, на это была какая-то причина, а может, он выбрал вас случайно. А может, вы — это он». Клей усмехнулся. «Мир? Вы считаете, что я мог бы быть миром?» «Разве нет?» «Нет». «Можете доказать?» — настаивала Джейн. «А вы можете доказать, что я — это он?» «Если вы и мир, мне определенно хотелось бы знать». «Я уже сказал, что это не я». «Почему я должна вам верить?» «А почему нет?» «Ладно». «Так или иначе», — заметил Клей, — «мне кажется, что он человек с большими странностями». «Он дает мне много денег». «Только негодяй мог бы послать молодую девушку в дом холостяка с подобной запиской. Либо его совсем не волнует, что с тобой случится, либо он умышленно пытается вовлечь тебя в неприятную историю. Так или иначе, но он подонок». «А я дрянь», — добавила Джейн, — «потому что подыгрывай ему, так?» «Нет, тебя это не касается». «Вы уверены?» «Ты не можешь быть скверным человеком уже потому, что ты мне нравишься, а я не люблю ничтожеств». «Спасибо». Клей посмотрел на часы. 5 минут первого. Думаю, теперь тебе можно безбоязненно идти. Ты была прекрасной служанкой». «Спасибо. А вы были прекрасным хозяином. И воздушную кукурузу вы тоже превосходно готовите». Она последовала за Клеем до двери. Когда он открыл ее, Джейн повернулась к нему лицом. «Я ужасно боялась идти сюда», — призналась она. «На то были все основания. Шансы были 1 против 1 000 000 на то, что я попаду на мужчину, который не захочет воспользоваться мной, или даже хуже, особенно если учесть, что выбирал мир». «Он мог послать тебя сюда, совершенно не имея понятия, кто здесь живет». «Возможно. И я не думаю, что шансы настолько малы, как ты сказала, 1 к 1 000 000». «А я уверена. Во всяком случае, я очень рада, что он послал меня именно к вам». «Я тоже». «А может, он отдавал себе полный отчет в том, что делал?» «Послал тебя сюда, зная, что со мной ты будешь в безопасности?» «Да». «Вряд ли. Так хорошо он не мог меня знать. Я и сам так хорошо себя не знаю. Может, мне и не следовало бы тебе об этом говорить, но 100-процентной гарантии не было. Когда ты вот так подняла руки, чтобы я тебя обыскал...» Он покачал головой. «Да и много раз еще. Я был близок. Все могло пойти по-другому». «Но ведь не пошло». «Считай, что у меня редкое самообладание», — сказал он и, улыбнувшись, добавил. «Тебе бы следовало взглянуть на себя, когда ты краснеешь». «Приятно знать, что передо мной нелегко устоять». «Невероятно сложно». «Хорошо». Глядя ему в глаза, Джейн шагнула к нему. Взяв за плечо, он остановил ее. «Тебе лучше уйти», — тихо произнес он. «Что-то не так?» «Нет, все нормально. Просто приходи когда-нибудь, когда закончишь свою игру с миром. Если захочешь». «После того, как это закончится?» «Ну да». «Но это может продолжаться еще, ну не знаю, недели, месяцы, кто знает». «Но не дольше, чем ты сама пожелаешь участвовать в игре». «Боже мой», — подумала она, — «он в точности повторяет Брейса». «Это игра сумасбродства», — продолжал Клей. «Но, как мне кажется, ты и сама это уже поняла». «Может быть. Может, это и безумие, но дело выгодное и вносит в мою жизнь какое-то разнообразие». «Что ж, но лично я не желаю иметь с ней ничего общего». «Включая меня?» «Боюсь, что да. Как мне это представляется, ты играешь в русскую рулетку, а этот мир что-то вроде револьвера. И мне не хотелось бы привязываться к тебе сильнее, чем я это уже сделал, чтобы затем на моих глазах ты разнесла себе череп». «Это совсем не так», — возразила Джейн. «Ну, по крайней мере, так это выглядит со стороны. Но, как бы там ни было, где мне найти, ты знаешь». «Окей». «Будь поосторожней, хорошо?» «Ладно». И она протянула ему руку. «Пожать руку хотя бы можно?» «Конечно». Он бережно взял протянутую руку и нежно пожал ее. «Пока», — буркнула Джейн и поспешила прочь. «Неплохо все закончилось», — подумала она про себя. «Лучше и представить нельзя было. О чем, черт побери, думал мир, посылая меня к такому парню, как Клей? Вероятно, ошибка. Наверное, спутала адрес или еще что-нибудь в этом роде». «Не плачь», — Джейн почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Не смей!» «Может, в этом смысл его игры — заставлять меня плакать? Что ж, а я не буду. Только не на этот раз. Он послал меня к Клею просто, чтобы показать, чего мне недостает. Но я не клюну на его удочку. Во всяком случае, Клей, вероятно, внутри ублюдок. Не может он быть таким же хорошим, каким хочет казаться. Нет таких. И Брейс как нельзя лучшее тому подтверждение». «Кому они нужны, что тот, что другой?» — пробормотала она. Когда Джейн открыла дверцу машины, на водительском сиденье лежал конверт. «Спасибо, спасибо», — произнесла она, поднимая его. Сев в машину, она заперла дверь, включила внутренний свет и разорвала конверт. Пачка купюр показалась ей вдвое толще той, которую она получила утром. 256, если не изменяет память. Неплохая плата за 2,5-часовое развлечение парня, которому от тебя ничего такого и не надо было, ну разве что немного общения. Больше, чем 10 тысяч баксов в час. «Если мир так и будет повышать ставки», — подумала она, — «то я смогу провести старость в объятиях роскоши». «Как бы эти объятия не оказались для меня единственными». «Ага!» — кисло хихикнула она и тронулась с места, не читая записки.